«Ну вот, все ты. Где же Варя?» — рассердилась Екатерина Андреевна. «Обещал же приехать мне помочь». «Варя?» — удивился отодвинувший Сергей Андреевич. «Ты с ней виделась? А что в этом удивительного?» «Да нет», — несколько смешался Сергей Андреевич. «Просто она мне ничего не сказала». «А ты ее видел?» — в свою очередь слегка удивилась Екатерина Андреевна. «Видел. У парома», — согласился Сергей Андреевич. «А, вот в чем дело. А я-то недоумевала, на чем ты приехал?» Екатерина Андреевна словно бы недовольна. «Она тебя первая встретила. Шустрая девица». Все установив для себя, Екатерина Андреевна окончательно рассердилась на Варю. «Ты знаешь, что она беременна?» «Так она тебе все рассказала?» — ужаснулся Сергей Андреевич. «Вот», — процедил он зло сквозь зубы, — «почему бы ей от меня таиться? Так ведь это ее, в конце концов, правое дело». «Но врать-то зачем?» — вспылил Сергей Андреевич. «Что врать?» — уже насторожилась Екатерина Андреевна. «Что она с тобой не виделась? Скрывать от меня, что все тебе выложила?» «Ну, может, постеснялась. Девчонка ведь?» — обескураженной вспышкой сына оправдывалась Екатерина Андреевна. «Постой, позволь», — спохватилась она наконец. «Почему она должна была тебе докладывать? Ты-то тут при чем?» «Да ничего себе!» — с разгона выпалил Сергей Андреевич. «Ребенок-то чей?» Екатерина Андреевна охнула, и он осекся, закусил губу, спохватился. «Погоди, избавь! Что ты врешь? Ты ж не был здесь, считай, год!» «В Москве», — с досадой сказал Сергей Андреевич. «Она мне сказала, что в Москве тебя не видела». «Так она тебе, выходит, ничего не сказала?» «Болван!» — хватил себя Сергей Андреевич по лбу. «Идиот!» — взвыл он. «Возьми себя в руки! Ты же ничего не знала! А помни, Сергей, при чем тут я? О тебе речь, будто не ты мне сказал, а сам впервые от меня услышал, право». Сергей Андреевич криво усмехнулся, Екатерина Андреевна задумалась. «Да ты с ума сошел», — догадалась она. «Как же тебе быть?» Сергей Андреевич повел плечом. «Что теперь будет с твоей помолвкой?» «Какой помолвкой?» — удивился Сергей Андреевич. «Ну, с певицей твоей». Сергей Андреевич рассмеялся. «Вряд ли это можно считать помолвкой. Мы, собственно, муж и жена». «И ты мне ничего не сказал», — запричитала Екатерина Андреевна, обо всем забыв. «Так мы еще так не расписаны». «И давно что? Не расписаны?» Сергей Андреевич усмехнулся. «Да уже больше года». «А Варя ездила в Москву 2 месяца назад», — размышляла вслух Екатерина Андреевна. «Не мудрено не поступить. Абитуриентка, ой, беда!» «Беда», — Сергей Андреевич счел это юмором. «Ты точно как Шаляпин», — сказал. «Как Шаляпин?» — удивилась Екатерина Андреевна. «Ну да», — неловко продолжал Сергей Андреевич. «Мейерхольд пригласил его на свой спектакль, спектакль на ура, а он все волновался, как Шаляпин. А тот сидел, сидел весь спектакль, ни звука не проронил, а потом встал и сказал: ой, беда, и ушел». Сергей Андреевич глухо замолк. «Смех?» — Екатерина Андреевна рассердилась. «Постель у вас теперь близко, вот ваша беда». Сергей Андреевич поднял брови. «Удивительно. Послушать вас, раньше люди и не жили. Не было этого. Откуда же взялись все?» «Взялись-то оттуда же, а этого не было», — упрямо повторила Екатерина Андреевна. «Так о чем же тогда во все времена все книги написаны?» С удовольствием уклоняясь от сущности разговора, улыбнулся Сергей Андреевич.